Смирившийся, потерявший лучшие свои земли, трепещущий папа уцелел пока в Ватиканском дворце. Наполеон не вошел в Рим. Он поспешил, покончив дело с Пием VI, обратно в Северную Италию, где нужно было заключить мир с побежденной Австрией. Прежде всего нужно сказать, что и Леобинское перемирие, и последовавший затем Кампоформийский мир, и все вообще дипломатические переговоры Бонапарт вел всегда по собственному своему произволению и вырабатывал условия тоже ни с чем, кроме своих соображений, не считаясь. Как это стало возможно? Почему это сходило ему с рук? Здесь прежде всего действовало старинное правило — победителей не судят. Республиканских генералов, самых лучших, вроде Моро, австрийцы как раз в том же 1796 году и в начале 1797 года били на Рейне, а рейнская армия требовала и требовала денег на свое содержание, хотя с самого начала была хорошо экипирована. Бонапарт же с ордой недисциплинированных оборванцев, которую он превратил в грозные преданные войска, ничего не требовал, а, напротив, посылал в Париж миллионы золотой монеты, произведений искусства, завоевал Италию, в бесчисленных боях уничтожая одну австрийскую армию за другой, принудил Австрию просить мира. Битва при Риволи и взятие Мантуи, завоевание папских владений, последние подвиги Бонапарта окончательно сделали непререкаемым его авторитет. Леобен — это город в Штирии, австрийской провинции, которая в этой своей части находится в каких-нибудь 250 километрах от подступов к Вене. Но чтобы окончательно и формально утвердить за собой все желаемое в Италии, то есть все завоеванное и все, что еще захочется подчинить своей власти на юге, и вместе с тем, чтобы заставить австрийцев пойти на серьезные жертвы на далеком от Бонапарта западно-германском театре военных действий, где французам очень не везло, необходимо было все-таки дать Австрии хоть какую-нибудь компенсацию. Бонапарт знал, что хотя его авангард и стоит уже в Леобене, но что доведенная до крайности Австрия будет яростно защищаться, и что пора кончать. Где же взять эту компенсацию? В Венеции. Правда, Венецианская республика была вполне нейтральна и делала все, чтобы не дать никакого повода к нашествию. Но Бонапарт решительно никогда не затруднялся в таких случаях. Придравшись к первому же попавшемуся поводу, он послал туда дивизию. Еще раньше этой посылки он в Леобене заключил с Австрией перемирие именно на таких основаниях. Австрийцы отдавали французам берега Рейна и все свои итальянские владения, занятые Бонапартом, а взамен им была обещана Венеция. Собственно, Бонапарт решил разделить Венецию. Город на лагунах отходил к Австрии, а материковые владения Венеции — к той Цизальпинской республике, которую завоеватель решил создать из главной массы занятых им итальянских земель. Конечно, эта новая республика являлась отныне фактически владением Франции. Оставалась небольшая формальность — объявить венецианскому дожу и сенату, что их государство, бывшее самостоятельным с момента своего основания, то есть середины V века, перестало существовать, так как это понадобилось генералу Бонапарту для успешного завершения его дипломатических комбинаций. Он даже и свое собственное правительство, директорию, уведомил о том, что собирается сделать с Венецией, лишь когда уже начал приводить в исполнение свое намерение. «Я не могу вас принять, с вас каплет французская кровь», — написал он венецианскому дожу, умолявшему о пощаде. Тут имелось в виду, что на рейде в Лидо был кем-то убит один французский капитан, но даже и предлога не требовалось, все было ясно. Бонапарт приказал генералу Бараге де Илье занять Венецию. В июне 1797 года все было кончено. После 13 столетий богатейшее событиями самостоятельной исторической жизни,